Глава 4. Дон Мигель Тринидад, отказавшись от намерения передать своего подопечного в руки испанского правосудия, вручил ему паспорт, украшенный множеством печатей, и рекомендательные письма, которые, казалось, исключали какую-либо неприятную случайность, а также уплатил весьма значительную сумму за 2 живописных холста с изображением обнаженных женских фигур, что избавило Франциско от тревожных размышлений над своим бюджетом. Когда он прибыл в Ла-Специю, ему еще было неясно, следует ли вернуться в Испанию через какую-нибудь итальянскую либо французскую гавань или до самого конца двигаться сухим путем. В Ла-Специи он свел знакомство с танцовщицей Антониеттой, уроженкой Неаполя, которая намеревалась добиться места солистки герцогского оперного театра в Парме, а в случае необходимости готова была ехать и дальше, скажем, в Милан, столицу австрийских владений в Италии, и вообще легко смотрела на жизнь. Она чрезвычайно понравилась Франциско. Сознавая свою теперешнюю независимость, он решил сделать крюк и заехать в Парму, расположенную явно в стороне от его маршрута. Поскольку бумаги ему выправил испанский дипломат, он был встречен с отменным почтением на границе государства, управляемого испанским инфантом. Окрыленные таким приемом, путешественники отбыли в Парму экстренной почтовой каретой, но во избежание чрезмерных расходов остановились все-таки в «Золотом раке», гостинице, которую отнюдь нельзя было назвать первоклассной, хотя она и не была обычным постоялым двором. Хозяин ее, Клеопатри де Скальци, чей серый сюртук представлял собой краткое меню и вывеску его кухни, а подобострастие поклонов умерялось лишь огромным брюхом, связывавшим движение, во время ужина, собственноручно приготовляя салат, почтительно заметил, что сеньор-профессор, вероятно, прибыл в этот город по случаю конкурса в герцогской академии. Франциско, не имевший ни малейшего понятия, о чем идет речь, незамедлительно ответил, что приезд его действительно объясняется отчасти этой причиной. Антониетта, вскинув на Дескальци огромные глаза, не преминула добавить, что она тоже выполняет важную миссию в сфере искусства и довольно ощутимо наступила под столом на ногу своему другу. Хозяин засопел. Франциско слегка усмехнулся и заказал искристого шипучего вина. Утром он отправился в академию, остановил у ворот молодого человека, в котором угадал ученика по классу живописи, и попросил рассказать о конкурсе. К участию в нем допускались все желающие, но срок подачи работ истекал через 3 дня. Тема была сформулирована совершенно категорически: «Ганнибал, взирающий с высоты Альп на поля Италии». Франциско произнес это имя несколько неуверенно, и молодой человек, повторив его еще раз, добавил, что речь идет о карфагенском полководце, совершившем поход на Древний Рим, и учтиво поклонился. Этот поклон мог означать лишь одно — чужеземец не обязан знать такие вещи, поскольку Ганнибал — фигура, непосредственно связанная именно с Пармой. «Понимаю, понимаю. Карфагенский», — отозвался Франциско. «Или пунический, если угодно. Или пунический. Ну, разумеется. Кстати, велики ли премии?» «Размер премии, как следует из условий конкурса», — авторитетно пояснил молодой человек, «зависит от щедрости его высочества герцога, которое неизменно повергает художников и любителей искусства в такое почтительное изумление, что ограничивать ее заданными пределами просто оскорбительно». Хотя слова эти сопровождались не слишком верноподданнической улыбкой, молодой человек не мог не признать, что первый конкурс, объявленный вышеназванным меценатом, был оплачен очень недурно. Франциско поблагодарил и ушел. «Черт бы побрал этого Ганнибала, этого победоносного Ганнибала. Где он побеждал? Кого? Он взирает с высоты Альп. Если Франциско решит возвращаться сухим путем, он тоже увидит с высоты Альп. Нет, тут уж ничего не поделаешь, слишком поздно. Остается всего 3 дня. О небо, да за 3 дня можно преспокойно измарать огромный холст. Разумеется, для такой темы потребуется огромный холст, нечто монументальное. Монументальное произведение на классическую тему. Нет, эту кашу, пожалуй, не расхлебаешь. С первых дней учения Франциско презирал картины на исторические темы, считая их не живописью, а пыльным хламом, с которым возится лишь старичье да легковерные ученики, и по возможности избегал работ такого рода. Вот он и наказан. Тут можно было бы неплохо заработать. Победоносный любовник бросает взгляд на обнаженную пастушку. Или так, победоносный Торреро бросает обратно восхищенным зрителям их шляпы. Либо так, победоносная рыночная торговка бросает гнилыми помидорами в удирающую соперницу. Вот это темы для стоящего живописца. Но Ганнибал, взирающий с высоты Альп, кто вообще такие карфагеняне? Как они выглядят? А, неважно. Что могут другие, могу и я, решил Гойя и принялся понемногу обдумывать работу. Антониетта категорически возражала против того, чтобы ее друг напряженно работал целых 3 дня и уступила лишь после того, как он пообещал ей часть премии, словно последняя уже лежала у него в кармане. Сколько? — осведомилась она. — Это зависит от щедрости его высочества герцога Фердинанда, которое неизменно повергает художников и любителей искусства в такое почтительное изумление, что ограничивать ее заданными пределами просто оскорбительно. Тут Антониетта припомнила, что танцевала в каком-то балете из карфагенской жизни партию девушки, приносимой в жертву богу Мелькарту. Тело ей, кажется, мазали коричневым тоном. Значит, и Ганнибал должен быть коричневым, даже темно-коричневым, он ведь генерал. Раздобыть загрунтованный холст большого размера оказалось очень нелегко, но к вечеру Франциско достал его, и даже натянутым на подрамник. В аптеке удалось разыскать жидкость, которая, если подмешать ее к масляным краскам, способствовала быстрому их высыханию. Гостиничный номер мог на худой конец сойти за мастерскую. Подрамник с холстом Франциско попросту водрузил на 2 стула и прижал его камнями, чтобы он не скользил. До наступления темноты оставался еще час, и этого хватило, чтобы набросать углем контуры фигур. Рано утром Франциско начал писать маслом. Он работал уже довольно долго, когда в комнату вошла Антониетта в весьма легкомысленном утреннем туалете, запорхала вокруг художника, напевая тарантеллу, и потребовала, чтобы он потанцевал с ней. Эта попытка помешать работе привела лишь к тому, что Франциско продолжал писать сидя, посадив подругу к себе на левое колено и положив ей на бедро руку с палитрой, а правой накладывал на холст мазки. Когда Антониетта не желала сидеть спокойно, он малевал на ее пеньюаре смешные рожицы, а так как это доставляло ей лишь удовольствие, он принялся украшать танцовщицы и тело цветными сердечками, которые ей пришлось потом не без труда оттирать ароматным маслом. В такой обстановке за 1 и 2 день работы были почти полностью написаны Ганнибал и его военачальники. Несмотря на это, влюбленные нашли картину скучной. На переднем плане, у самого края крутого скалистого обрыва, стоял полководец Ганнибал, выделяющийся среди остальных золотыми доспехами, темной кожей и курчавой черной бородой. Правой рукой он указывал вдаль, на равнину в правой части холста. Военачальники с решительным выражением на лицах группировались позади него. Чтобы справиться с величественными жестами и складками одежды, Франциско пытался оживить в памяти различные виденные им в музеях произведения. Это ему удалось, но в целом все эти достойные мужи казались ему просто ряженными. Антониетта сочла, что на картине обязательно должна быть хоть одна женщина. Тогда Франциско написал на сумеречном заднем плане еще двух воинов, а между ними полуобнаженную девушку с соковами на руках. Этой пленной рабыне он придал сложение и черты своей подруги. Танцовщица пришла в восторг и потребовала, чтобы он ни в коем случае не отсылал холст, а подарил ей. Когда Франциско, уложившись в срок, поручил двум гостиничным слугам отнести картину, краски уже высохли, но из-за подмешанной жидкости приобрели мутноватый оттенок и кое-где слегка побурели. Художник дал необходимые сведения о себе и свой адрес, не приминув приложить имевшуюся в его бумагах рекомендацию его превосходительства дона Мигеля Тринидада. Ему сообщили, что решение будет принято не позднее, чем через неделю. И оказалось, что Франциско в самом деле был приглашен на акт присуждения премий. Модный сюртук он взял на прокат у портного. После обедни, отслуженной в капелле при академии, все собрались в зале. У одной из стен на мольбертах стояли три картины. Средняя принадлежала Франциско. Весь покрытый галунами церемониймейстер трижды стукнул об пол жезлом с золотым набалдашником. Лакеи в красных ливреях распахнули боковую дверь, и в проеме ее появился узкоплечий бледный мужчина в генеральском мундире. На нем была красно-желтая орденская лента, рядом с ней многоконечная серебряная звезда. К левому боку он прижимал треуголку с большим белым плюмажем. Дон Фернандо, инфант испанский, а ныне владетельный герцог пармский Фердинанд, занял место за столиком. В креслах, стоявших по обе стороны от него, уселись поближе к герцогу несколько сановников, за ними профессора академии. Все прочие остались стоять. Утомленным жестом герцог предоставил слово ректору. Ректор произнес речь, выражающую признательность августейшему покровителю Академии, чей просветленный музами поистине классически мыслящий разум предопределил полную столь глубокого значения тему конкурса. Затем он вызвал Паоло Боррони, Франциско Гойю и Эмилио Росси и приступил к критическому разбору картин, подчеркнув, что имеет честь излагать мнение его высочества. Когда очередь дошла до Франциско, ему было объявлено, что серьезность и достоинство выполнения, равно как уверенное владение кистью, могли бы стяжать ему первую премию, но общий колорит картины далек от натуры, и, кроме того, тема раскрыта недостаточно продуманно. Речь шла о всемирно известном переходе карфагенского войска через Альпы, и это в первую очередь должно было быть подчеркнуто присутствием боевых слонов, обстоятельства, которые не упустили из виду ни первый, ни третий победитель конкурса. «Вам следовало в значительно большей мере питать вашу фантазию свидетельствами древних», — возгласил ректор. В остальном особой похвалы удостоилась фигура девушки в оковах, которая как бы непосредственно обращается к зрителю. После критической оценки третьей картины лакей поставил на столик перед герцогом, словно под защиту белого плюмажа, серебряный поднос с тремя кошельками из красного софьяна. «Поздравляю! Вы оправдали лучшие наши ожидания», — тонким голосом произнес герцог, обращаясь к Паулу Борронни и указывая на самый толстый кошелек. «Возьмите!» Как не заняты были мысли Франциско содержимым второго кошелька, он успел в подробностях разглядеть бледное, болезненное лицо герцога под белым пудренным париком, пустые, несколько неуверенные глаза, узкий длинный нос и неудачно очерченный рот, который, выговаривая слова, скашивался слева направо. Герцог, заметив, что его разглядывают, явно занервничал, но овладел собой и, перейдя с итальянского на испанский, сказал: «Я рад, дон Франциско, что вы испанец, но слоны, слоны, очень жаль». Левой рукой, ухватившись за стол, он, очевидно в знак благоговения, двумя пальцами правой слегка подтолкнул кошелек вперед по направлению к Франциско. Художник пробормотал несколько общепринятых формул признательности. Разузнать заранее, что полагается говорить в таких случаях согласно придворному этикету, он не позаботился и опустил в карман весьма увесистый, как ему показалось, кошелек. «Маркизов и графов я знаю уже немало, теперь к ним присоединился герцог», — подумал он. «Впрочем, деньги эти заслуженные, я же работал. Что я умею, то умею». «Прекрасно, что и вам кое-что досталось», — сказал герцог третьему живописцу. Содержатель гостиницы «Золотой рак», каким-то таинственным путем уже осведомленный о событии, встретил победителя конкурса у входа бесконечными поклонами, так и не сумевшими преодолеть сопротивление его брюха, равно как уверениями в том, что он способен оценить выпавшую ему высокую честь принимать у себя столь знаменитого мастера. Заключая, он уведомил, что приготовил на обед для маэстро и юной баронессы фазана, немного дичи и рыбу особенно нежного вкуса. Когда Франциско высыпал перед баронессой золотые дукаты, а их оказалось 15, она тут же конфисковала 5 из них, уверив, что лишь хочет показать этим свою скромность. Тогда внезапно в нем проснулась холодная и жестокая крестьянская расчетливость, которая бессознательно дремала где-то в глубинах души, пока золото не прозвенело достаточно громко и не разбудило все. Но заговорить о деньгах он все-таки не отважился. Заметив его нерешительность, Антониетта тут же предприняла вторую атаку и высказала мысль, что оставшихся 10 дукатов вполне хватит им обоим для веселой жизни, а стало быть, с ее поступлением в оперу можно и повременить. Лицо Франциско изменилось, неожиданно приняв почти насмешливое выражение, и женщина сообразила, что зашла слишком далеко. Торжественный обед прошел очень весело, но безошибочный инстинкт подсказал Антониетте, что на всякий случай ей не мешает подумать и о запасном варианте. На завтра же она принялась действовать, а через день получила приглашение во дворец камергера, в чем ведении находился оперный театр. Барон, истый меломан, изъявил желание собственноручно аккомпанировать на клавесине танцем, которое она ему продемонстрирует. Когда Антониетта рассказала об этом Франциско, рассчитывая пробудить в нем ревность, живописец ответил, что неотложные дела вынуждают его сегодня же уехать. Танцовщица умоляла, плакала, бушевала, разыграв великолепную сцену, в ходе которой схватилась даже за кинжал. Франциско вырвал клинок у нее из рук и поцеловал его. На следующее утро он сел в почтовую карету и вернулся в Ла-Специю. Тем не менее, разлука с Антониеттой далась ему нелегко, и в душе он чистил себя скрягой. По дороге в карете поднялась ужасная вонь. В конце концов художник обнаружил, что исходит она из его саквояжа, и нашел там три тухлых яйца, заботливо завернутых в бумагу. «Это подстроила женщина, пожелавшая отравить память о себе», — смущенно объяснил он ехавшему с ним монаху и слегка вздрогнул, услышав в ответ почти демонический хохот рясоносного брата. Впрочем, тот сам струхнул, мгновенно умолк и, постаравшись придать лицу аскетическое выражение, завертел большими пальцами сложенных на животе рук.